39. Конечно, вы слышали, как жалуются люди на бесполезность молитвы. Они скажут: к чему отшельники и монастыри, когда мир погрязает в несчастье? Но никто не подумает, во что обратился бы мир без молитвы. Потому следует прекращать всякую хулу на деяния духа. Откуда же придет ощущение связи с Высшим, как не от молитвы? Пусть осуждающие вспомнят, не дрогнуло ли их сердце при устах восторга. Уста духа каждого приближали к возможности постижения. Именно нужно хранить мост к Высшему миру. 40. Помимо заимствования энергии, признаки отсутствия и головокружения относятся к огненным воздействиям. Также точно эпидемии невралгии и как бы ревматизма – ничто иное, нежели проявление огненных центров под напором пространственного огня. Не скоро люди согласятся исследовать такие эпидемии под знаком огня. Люди по обычаю любят расчленять, но синтез труден для них. Между тем уже время обратить внимание на всякое заболевание, поддающееся внушению. Нужно отдать себе ясное представление о причине, создающей физические боли, но исчезающей под внушением. Почему физические ощущения поддаются психическому воздействию? Придем к заключению, что одна стихия является решающим фактором — огонь, пронизывающий как психические, так и физические области. Даже менингит поддается внушению. Такое, казалось бы, непоправимое повреждение уступает силе огня. Ведь внушение, прежде всего, огненной концентрации. Человек, причиняющий огненное воздействие, тем вызывает напряжение пострадавших органов, потому сила внушения должна быть очень развиваема, но и над ней должен быть государственный контроль. Нечто похожее на египетских жрецов, которые имели право внушения, но должны были дать полный отчет в собраниях храмовых. 41. Некоторые дети имеют привычку в минуту досуга разбить что-нибудь. Иногда можно разбить простую тарелку, но иногда тем же движением можно уничтожить драгоценную чашу. Потому нужно направить мысли на самое главное и отставить все мелкие действия. Устремление нанести хотя бы малый вред уже преступно. Теперь, когда мы подошли к решающим событиям, нет времени заниматься мелкими явлениями. Надо запомнить, что самое решительное время наступило. 42. Обратиться к будущему вовсе нелегко. Оно звучит просто. Оставим прошлое и обратимся к будущему. И просто, и прекрасно. Но как же зажжем костры прошлого? И где найдем огни, чтобы осветить будущее? Подвиг духа скажет, как найти эти границы и меры. Но как же втиснуть подвиг в жизнь будни? По счастью, каждое сердце уже представляет кошель для подвига. Во все времена население делилось на оседлое и кочевое. Кочевое передвигалось мощью искания достижений, не было у них места своего. Но для будущего они находили силы достижений. Такое стремление сердца вложено в каждую человеческую жизнь. Нужно среди остатков мощи подвига найти это благородное неуспокоение, ведущее в будущее. Только так можно не застрять в тенетах прошлого. Уже говорил, насколько следует избегать в тонком мире воспоминаний, как оковы. Но уже здесь нужно приучаться к устремлению в будущее. Не сказано, не надо знать прошлого. Именно знание благословенно, но не следует увязнуть в пыли чуров. Так, не забывая, не ограничивая, пойдем к новым мирам. Свобода сознания рождает героев. Дисциплина духа утверждает мудрецов. Но только невежды могут понять будущее, как новую постель. Лучше представить себе движение и полеты.